Первая книга Маккавейская, глава 15. «И прислал Антиох, сын царя Димитрия, письма с островов морских к Симону, великому священнику и правителю народа иудейского, и всему народу. Они были такого содержания. Царь Антиох, Симону, первосвященнику и правителю народа, и народу иудейскому радоваться. Так как люди зловредные овладели царством отцов наших, то я хочу возвратить царство, чтобы восстановить его, как оно было прежде. Я набрал множество войска и приготовил военные корабли. И хочу пройти по области, чтобы наказать тех, которые опустошили область нашу и разорили многие города в царстве. Оставляю теперь за тобою все дани, какие уступали тебе цари, бывшие прежде меня, и другие дары, какие они уступали тебе. Дозволяю тебе чеканить свою монету в стране твоей. Иерусалим и святилище пусть будут свободны, и все оружия, которые ты заготовил, и крепости, построенные тобою, которыми ты владеешь, пусть остаются у тебя. И всякий долг царский, и будущие царские долги отныне и навсегда пусть будут отпущены тебе. Когда же мы овладеем царством нашим, тогда почтим тебя и народ твой, и храм великою честью, чтобы слава ваша стала известна по всей земле». В 174 году вступил Антиох в землю отцов своих, и собрались к нему все войска, так что оставшихся с Трифоном было немного. И преследовал его царь Антиох, и он убежал в Дору, которая при море, ибо он увидел, что обрушились на него беды, и оставили его войска. И пришел Антиох к Доре, и с ним 120 тысяч воинов и 8 тысяч конницы, и окружил город, а корабли подошли с моря, и теснил он город с суши и моря, и не давал никому ни выйти, ни войти. Тогда пришел из Рима Нуминий и сопровождавший его с письмами к царям и странам, в которых было написано следующее. «Левкий, консул римский, царю Птоломею, радоваться. Пришли к нам иудейские послы, друзья наши и союзники, посланные от первосвященника Симона и народа иудейского, возобновить давнюю дружбу и союз. И принесли золотой щит в 1000 мин. Итак, мы заблагорассудили написать царям и странам, чтобы они не причиняли им зла и не воевали против них и городов их, и страны их, и не помогали воюющим против них. Мы рассудили принять от них щит. Итак, если какие зловредные люди убежали к вам из страны их, выдайте их первосвященнику Симону, чтобы он наказал их по закону их». То же самое написал он царю Димитрию и Атталу, Ариарафе и Арсаку. И во все области, и Сампсами, и спартанцам, и в Делос, и в Минт, и в Сикион, и в Карию, и в Самос, и в Памфилию, и в Ликию, и в Галикарнас, и в Родос, и в Фасилиду, и в Кос, и в Сиду, и в Арат, и в Гортину, и в Книду, и в Кипр, и в Киринию. Список с этих писем написали Симону, первосвященнику. Царь же Антиох обложил Дору вторично, нападая на нее со всех сторон и устраивая машины, и запер Трифона так, что невозможно было ему ни войти, ни выйти. И послал к нему Симон 2000 избранных мужей в помощь ему, и серебро, и золото, и довольно запасов. Но он не захотел принять это, и отверг все, в чем прежде условился с ним и отчуждился от него. И послал к нему Афиновия, одного из друзей своих, чтобы переговорить с ним и сказать: «Вы владеете Иопию и Газарою и крепостью Иерусалимскую, городами царства моего. Вы опустошили пределы их и произвели великое поражение на земле, и овладели многими местами в царстве моем. Итак, отдайте теперь города, которые вы взяли, и дани с тех мест, которыми вы владеете, вне пределов иудейских. Если же не так, то дайте за них 500 талантов серебра и за опустошение, которое произвели, и за дани с городов другие 500 талантов, а если не дадите, то мы придем и будем сражаться с вами. И пришел Афиновий, друг царя в Иерусалим, и когда увидел славу Симона и сокровищницу с золотою и серебряную утварью и окружающее великолепие, то изумился и объявил ему слова царя. Симон сказал ему в ответ: «Мы ни чужой земли не брали, ни господствовали над чужим, но владеем наследием отцов наших, которое враги наши в одно время неправедно присвоили себе. Мы же, улучив время, опять возвратили себе наследие отцов наших. Что касается до Иопии и Газары, которых ты требуешь, то они сами причинили много зла народу в стране нашей. За них мы дадим 100 талантов». На это Афиновий ничего не отвечал, но с досадою, возвратившись к царю, рассказал ему эти слова и о славе Симона, и о всем, что видел, и царь сильно разгневался. Трифон же, сев на корабль, убежал в Орфосиаду. Тогда царь, сделав военачальником приморской страны Киндивея, вручил ему пешие и конные войска и приказал ему идти войною против Иудеи, приказал ему также построить кедроны, укрепить ворота и как воевать с народом, сам же царь погнался за Трифоном. И пришел Киндивей в Иамнию, и начал вызывать на бой народ, и вторгаться в Иудею, и брать народ в плен, и убивать. И построил Кедрон, и расположил там конницу и войско, чтобы они, выходя оттуда, обходили пути Иудеи, как приказал ему царь.